Глава 11. 15:45. Роган поджидал Элли, сидя за своим столом. Она вышла из раздевалки, только что приняв душ, и ее волосы были еще влажными. «У нас все хорошо с лейтенантом?» «Отлично. Ты связался с парнем из отдела наркотиков?» «Ага. Он, правда, не слишком обрадовался, что ему придется торчать там до 5. Я сказал, мы очень постараемся пораньше». Элли посмотрела на часы. «Почти 4. Постараемся это в 5. Позволю знать, почему. Нам придется еще потолкаться в пробках в сторону окраины». «Чего ради? 5-й участок в Чайна-тауне. Придется устроить небольшой привал, увидишь». Через 20 минут они стояли на углу 89-й улицы и Мэдисон. Роган вгляделся в происходящее за стеклянным фасадом и поморщился. «Эта женщина делает то, что мне кажется. Ну, это зависит от того, как твое воображение реагирует на сигнал, поступающий из зрительной коры головного мозга. Понятия не имею, о чем ты толкуешь, но если мой мозг чем и занят, так это попыткой забыть только что виденное. Наверняка все это незаконно». «Это эпиляция нитками или тридинг», — пояснила Элли. Они смотрели, как по ту сторону стекла смуглая индианка с гладкой кожей и бордовыми губами водила головой вперед-назад, в зубах у нее была зажата нитка, которой она водила над лицом молодой блондинки. «Она что, выдергивает брови ниткой?» «Это называется тридинг», — повторила Элли. «Стоило бы назвать это пыткой». «Какого черта мы здесь делаем?» «Ну, ты тоже мог бы тут кое-что подправить», — сказала Элли, указывая на его брови. Роган отмахнулся от ее руки. «Безупречные дуги», — сказала она. «Четверг, 5:10. Не припоминаешь?» «Если у тебя здесь какое-то личное, женское дело, Хэтчер, незачем было тащить сюда меня». «Безупречные дуги. Четверг в 4. Кристен Вудс». «Кристен Вудс, помощница Спаркса». «Хронология, Роган. Когда мы впервые решили выяснить у Вудс последовательность событий, ее в офисе не было. Она сказала, что постоянно ходит на коррекцию бровей каждый четверг в 4 часа. Я ее спросила...» Роган щелкнул пальцами. «Ты спросила, где?» «Затем ты все уши прожужжала, нахваливая форму ее бровей. Мне даже захотелось опустить руку и проверить свою анатомию, убедиться, что я все еще мужчина. Так вы верещали в моем присутствии. Надо же мне было за что-то зацепиться. Ты же болтаешь о спорте с каждым охранником или швейцаром, когда нужно получить информацию. А когда ты прикидываешься фанатом Мэтс...» Примечание. Имеется в виду профессиональный бейсбольный клуб Нью-Йорк Мэтс. Конец примечания. «Вот и я прикидывалась, что меня интересует выщипывание бровей. Я ей понравилась». «А если ты ей так понравилась, почему мы кидаемся к ней с расспросами в этой камере пыток? Если мы хотим увидеть ее вне конторы Спаркса, здесь самое подходящее место. Смотри, вот и она». Роган поглядел в направлении, куда указывал палец Элли, и увидел женщину с прямыми до плеч волосами оттенка пшеницы, откинувшуюся на спинку салонного кресла, а также еще одну индианку с ниткой, колдовавшую над ее лицом. «Она покрасила волосы», — заметил Роган. «Правда?» «Да, раньше у нее рыжины-то и не было. Цвет больше походил на твой». Элли немного опустила взгляд. «Может, тебе все-таки проверить анатомию, подруга?» Роган согнул руку и чмокнул свой бицепс. 100% мужественный афроамериканский мужчина, дорогуша. Не стоит забывать об этом». Он легонько шлепнул Элли тыльной стороной ладони, но тут же посерьезнел. «Внимание!» Кристен Вудс оглядела свои брови в ручное зеркало, одобрительно кивнула и направилась к стойке администратора для расчета. «Если бы меня спросили...» «Я бы сказал, что деньги должна платить другая сторона», — пробормотал Роган. Выходя из салона, Вудс чуть не врезалась в них. Когда девушка обернулась, по лицу было видно, что она их узнала. «Элли Хэтчер, полиция Нью-Йорка. Мой напарник. Джей Джей Роган». «Да, конечно, я помню. Слышала, у вас с моим боссом вчера в суде стычка вышла». Элли была рада, что взаимопонимание, которое возникло у них с Кристен, не пострадало. «А что, господин Спаркс делится с вами такими колоритными подробностями?» «Смеетесь? Ничем он со мной не делится. Просто я слышала, как он орал вчера в конторе. Думаю, суть я поняла. Наверняка ваш босс испереживался по поводу моей короткой отсидки. Да, если вы имеете в виду, что вам дали всего сутки. Простите, возможно, вам пока не хочется шутить на эту тему. А вы бы отнеслись к этому иначе? Мне даже не разрешили оставить собственное белье. Вот ужас! Роган притопнул каблуком и закатил глаза. Обе намек поняли, и Кристен сменила тему. Знаете, вы насчет него не правы. Насчет кого? Насчет Спаркса. У него, конечно, свои тараканы, но вообще-то человек он порядочный. Он бы не мог никого убить. Элли улыбнулась. Любой человек может убить. Вопрос только кого и при каких обстоятельствах. Но сейчас ей меньше всего хотелось излагать свои соображения секретарше Спаркса. На самом деле, — заверила ее Элли, — подозреваемым он не является. Я пыталась объяснить это судье, а потом из мухи слона сделали. А может, это Спаркс? Карикатура, где он за решеткой? Это вроде как забавно, но вы ошибаетесь, клянусь вам. Да это нечаянно вышло. Совершенно непрофессионально, согласна. Однако положение дел в нашем расследовании совсем не отражает. Мы вашего босса не подозреваем. Правильно. И поэтому вы решили застать меня здесь, чтобы Сэм не узнал. Но, знаете что, мне все равно. Когда меня спрашивают копы, я отвечаю. А если Сэм спросит напрямик, обращались ли вы ко мне, я не буду врать ему. Никто вас не просит врать, Кристен. Ну, хорошо, и все-таки он и не спросит. Я уверен, вы специально решили прийти сюда, а не в офис. Я просто говорила, что он никак не мог навредить Робу, на случай, если вы так думаете. Поэтому давайте, спрашивайте, о чем хотите. У меня с вами, ребята, проблем нет. О столь откровенном, почти идеальном свидетеле детективы могли только мечтать. Секретарша, преданная своему боссу, но не настолько, чтобы лгать ради него. «Вернемся к самому началу», — сказала Элли. «Убедимся, что ничего не пропустили. Мы хотим еще раз поговорить с вами о том, как Манчини зарезервировал квартиру на тот вечер». «Ладно». Вы говорили, у вас есть график заселений в 212-й? Верно. Сэм предлагает этот пентхаус разным деловым партнерам, когда они приезжают в город. Он производит более приятное впечатление, чем гостиница. Я отслеживаю все эти визиты. Чтобы удостовериться, горничная приходит и убирает за гостями, белье меняет и все такое. А для этого надо знать, как долго там находятся люди. А Спаркс и своим сотрудникам позволяет пользоваться этими апартаментами? Да, не часто, но это вроде небольшого разового поощрения. Я же сказала, не такой уж он злодей, как вы думаете. Все знают, что такие вещи нельзя принимать, как само собой разумеющиеся. А все это кто? Ну, это не работники корпорации, разумеется, а многие из его личного персонала. Я телохранители, то есть специалисты по охране, поправилась она с улыбкой. По-моему, он как-то распустил туда своего подрядчика. И ни у одного из этих людей не было ключа, так? Элли сделала вид, что хочет услышать все еще раз. Ключа нет ни у кого. На входной двери есть небольшой отсек с кодовым замком. Набираете код, дверка открывается, внутри лежит ключ от квартиры. В мои обязанности входит обновлять код после каждого визита гостей. В ночь убийства Манчини дверь оказалась не заперта, а ключ лежал на кухонном столе. Манчини запирать за собой не стал. Значит, если кто-то хочет воспользоваться квартирой, он обращается к вам, чтобы застолбить местечко в графике и получить код. Так и есть. Хорошо. А когда Манчини зарезервировал апартаменты на вечер 27 мая? 27 мая — это когда он умер, да? Элли кивнула. Он в тот день звонил мне. Кажется, я вам уже говорила, что это было около двух, но я не уверена. На самом деле Элли и Роган уже получили в сотовой компании, обслуживающей Sparks Industries, распечатку звонков. Манчини звонил в 14:32. И попросился именно на одну эту ночь? Да. Мы всегда пускаем туда только на одну ночь. Как я уже сказала, выгоды мы из этого не извлекаем. А вы говорили кому-нибудь, что квартирой воспользуется Манчини? Нет, — ответила она, покачав головой. И даже прислуги, чтобы подготовить место... Нет, в квартире убирались за две недели до этого. Для главы General Electric я бы заказала новую уборку, а Робу и с небольшой пылью перебился бы. А где были вы после 2 часов? — Я? — Повторяю, мы должны собрать всю информацию. — Извините, — сказала Элли, склонив голову чуть вбок, с самым дружелюбным и ободряющим видом. Перемещение Кристен Элли не интересовали. Однако разговор о делах секретарши оставлял лазейку для уточнения действий ее босса. И даже займи Кристен оборонительную позицию, она могла бы не заметить эту уловку. Я находилась в конторе. Мне нужно было утрясти кучу всяких дел в связи с приемом, который Сэм устраивал на следующей неделе, договориться с барменами, уточнить меню. Ей-богу, лучше бы уж он женился, и пусть жена его заботится о всяких общественных мероприятиях. — Женился? — подал голос Роган. — Удивительно, что вы вообще упомянули о такой возможности, если верить слухам. — Каким? — возмутилась Кристен. — Вас интересует мнение местных таблоидов, выставляющих его либо неугомонным плейбоем, либо самым популярным аттракционом в тематическом парке Большого Эла Гомосека? Примечание. Большой Эл Гомосек, также Голубой Эл и Великий Гей Эл, персонаж мультсериала «Южный парк». Конец примечания. Элли кашлянула. В таких выражениях мы о нем ничего не слышали. Ну, а я слышала. И эти слухи неправда. Он часто встречается с женщинами, но главным образом для того, чтобы избежать сплетен, возникающих, когда богатый холостяк, слишком часто бывает один. Правда, толку от этого маловато. Значит, организация приема, — напомнила Элли, возвращая Кристен к теме. Этого хватило, чтобы занять вас на всю вторую половину дня? В основном, наверняка, я занималась чем-то еще, но тогда мне надо вернуться на работу и попытаться восстановить события по электронной переписке. Но вы находились в офисе. Вам не нужно было уходить куда-нибудь, ну, возможно, с господином Спарксом? Нет, — ответила Кристен, явно не замечая, к чему клонит Элли. Всю вторую половину дня Спаркс был на выезде с архитектором. Они объезжали стройплощадки. После этого ему нужно было мчаться прямиком к человеку, который финансирует одну радикальную экологическую организацию. Я это помню, потому что у меня по его распорядку на тот день было достаточно времени, чтобы справиться со всеми делами. Мне даже удалось уйти с работы пораньше. В тот день, после обеда, вы о чем-нибудь говорили с господином Спарксом? Кристен снова покачала головой. Я даже подразнила его на следующий день, мол, вы стали почти независимым. Ни одного звонка, письма или сообщения. Нынешний рассказ Кристен полностью соответствовал ее показаниям 4-месячной давности. Подтверждался он и сведениями о звонках. С того момента, как Манчини зарезервировал апартаменты, и до его смерти никаких телефонных контактов у Кристен со Спарксом не было. Элис поблагодарила девушку за потраченное время. — Вас подвезти куда-нибудь? — предложила она. — Нет, спасибо. Сэма я сегодня уже не понадоблюсь, и у меня тут неподалеку встреча с другом. По пути к машине Элли еще раз прокрутила в голове хронологию событий. Если Спаркс и был в курсе, где Манчини собирался провести ближайшую ночь, то узнал он это не от Кристен Вудс. И только спустя 3 дня Элли предстояло осознать свою ошибку.